Глава 51. Операция. Среди моих однообразных дней с работой у мистера Пильна и учебой с мистером Альдером выделялись занятия с Саймоном. Не могу сказать, что они были яркими пятнами, скорее темным. Рыжий некромант не претендовал на звание настоящего наставника, поэтому и не особо заморачивался с нашей программой. Он обучал меня всему подряд. Работе с неживой материей, основам создания нежити, поддержании в ней жизни, плетению проклятий. Практиковались мы на мышах и крысах, любезно предоставленных факультетом целительства. Я, конечно, грызунов не боялась, но живые грызуны – это одно, а зомбокрысы – совсем-совсем другое. Сначала животное надлежало умертвить. Саймон свои руки марать не хотел, так что сомнительная честь убийства мышек и крысок доставалась мне. Действовали мы максимально гуманно, но все равно жалко. Затем правильно подготовить, чтобы трупик не разлагался. Качественные зомби, по словам некроманта, мог существовать долгие годы, а то и десятилетия, если за ним хорошо следить и поддерживать. Потом мыша надлежало воскресить, а по-некромантски поднять и взять под контроль. С одним существом это было несложно, а вот одновременно контролировать двух и более – уже проблема. Саймон легко управлялся с десятком, и, по его собственному заверению, мог взять под контроль и больше, просто в нашем распоряжении всего имелось 5 крыс и 5 мышей, смотревших на меня пустым стеклянным взглядом. «Саймон, пусть они отвернутся в другую сторону». Под прицелом 20 маленьких глазок я чувствовал себя некомфортно. Мыши и крысы синхронно развернулись ко мне хвостами. Стало не так, чтобы лучше, но все же. «Вот будет тебе кто досаждать, натравишь на него такого, и все проблемы решены», — посоветовал страж. «Жалко будет. Мышей». Хотя на факультете целительства им не сильно лучше. Я бы сказала, отмучились бедолаги. Так можно насекомых? Представляешь, заползает скалопендра и прямиком на подушку. Фу, да ну тебя! Я аж передернулась, представив себе картину. Убил бы за такие шутки. Скучные вы целители, вздохнул рыжий. Мы в общаге кого только друг друга не запускали. У нас даже игра была. Нужно было поймать засланного зомби, снять с него связующую нить и найти по ней создателя. А потом подослать кого-нибудь к нему. Знаешь, как забавно отправлять комара-диверсанта. И всю ночь какая-нибудь комната в общаге не спит и хлопает в ладоши. «Кто на что горазд?» — покачала ее головой. «Кто холодильные лари поджигает, кто комаров-зомби запускает?» Сразу вспомнился тот паук, которого предлагал купить мэстер. Представляю, сколько бы шороха он навел. Ох, я бы его кому-то запустила. А потом снова получила бы отработку, потому что заметать следы и подчищать за собой магический хвост не умею. И, судя по сложности этого процесса, в ближайшие месяцы не научусь. С домом дело шло медленно. Хотелось бы поскорее привести его в порядок, но времени не было совсем. Так что, пока мыла полы у Пильна, я с сожалением думала, что следующий выходной придется потратить на капитальную уборку. Думала я про уборку усиленно, в красках представляя, как буду сметать паутину и протирать пыль, чтобы лучше абстрагироваться от лужи крови на полу. Нам буквально полчаса назад принесли попавшего под повозку щенка крупной породы. Мистер Пильн мог отказаться от него сразу. Даже мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что бедняга не жилец. Но целитель честно попытался. Больше для того, чтобы облегчить последние минуты собаки и утешить неуберегших питомца хозяев. Я стояла неподалеку, чтобы при необходимости быстро выполнить любое поручение, и восхищалась мужеством наставника. Все же хирургия для людей с крепкими нервами и не менее крепкими желудками, особенно в таких страшных ситуациях. И теперь нужно привести приемную в порядок, чтобы встретить следующего, ожидающего в коридоре пациента. Этот же остался у нас в стазисе для последующей кремации. В такие моменты, которых, к счастью, встречалось крайне мало, я иначе смотрела на ту же некромантию. Там ты своему клиенту уже ничем не навредишь и не станешь испытывать перед ним вину. После неудачных приемов, таких как прошедший, мистер Пильн становился особенно дотошен. Внимательно следил, чтобы я все идеально отмыла, и сам брался за стерилизацию, скорее для того, чтобы отвлечься и переключиться. Целитель тоже переживал, за столько лет работы не утратив душевные качества. В такие минуты наставник виделся мне почти человеком. В остальное время он казался требовательным монстром, придирающимся по поводу и без. Но каждый раз я напоминала себе, что мастер Альдер терпел его 3 года, и становилось легче. «Мастер, я закончила!» К полу было не придраться, пусть Пильн и старался, рассматривая его под разными углами. «Хорошо, Элиза, тогда приглашайте следующих посетителей». Кажется, отличной работой мастер тоже был недоволен. Зато я внутренне ликовала над маленькой победой. «Здравствуйте, мастер Пильн!» Зашла пожилая пара, неся в руках котенка Мантикоры от силы месяца от роду, а уже большого и тяжелого. «Возможно, вы сможете помочь нашей Дине». Дина перекочевала на смотровой стол и неуклюже села. Вот только неуклюжесть была не детская, а болезненная. Задние лапки у мантикоры оказались недоразвитые, вдвое короче и без ступней. «У нас 10 лет жила ее мама. Красавица какая была, вы не представляете, и какая умница!» — начала пожилая женщина чуть срывающимся голосом. «Решили свести ее с самцом, и вот что вышло. Джули умерла родами. 2 котенка не выжили, а этот, последний, оставшийся нам от нашей девочки. Крылатый котенок, конечно, милый и забавный, но жить с такими ногами, особенно когда он подрастет и станет неподъемным, ему будет сложно». «К сожалению, я не один из ушедших», — покачал головой целитель, — «и исправить такое уже никому не под силу». «Мистер Пильн, мы хорошо заплатим», — не сдавалась женщина. Ее муж стоял молча и нежно гладил котенка. «Дело не в деньгах. Новые ноги ему не сможет дать ни один целитель». Мастер тоже с сожалением взглянул на мантикору. Он еще прошлую неудачу переживал и теперь снова оказался не в состоянии помочь животному. «Мастер», — подала голос я, озаренная внезапной идеей, — «а можно вас на минуточку?» Леон Пильн удивленно поднял бровь, но отошел со мной к окну. «Я тут подумала, а если ампутировать ему лапки и пришить лапы щенка? У него же грудная клетка была повреждена, а лапы целы». Мастеру понадобилось 10 секунд, чтобы справиться с эмоциями. «Элиза, то, что вы предлагаете, лежит за гранью целительства», — раздраженно ответил Пильн. «Пришить — полдела, но они должны прижиться, а это, к вашему сведению, разные виды. К тому же предыдущий пациент 1/2 часа как мертв». «Он в стазисе, поэтому тело не начало разлагаться», — возразила я. «Я могу вернуть тканям подвижность и чувствительность, восстановить повреждения через некромантию, а для срастания и приживаемости мы используем проклятие, ими же подгоним пропорции тел. Среди проклятий есть не только плохие, но и хорошие, что-то вроде молочных бактерий, которые в закваске используются». «Я знаю теорию проклятий», — перебил меня мастер. «Вы одновременно должны будете проводить целительские и некроманские манипуляции, а потом использовать проклятийный раздел темной магии. Думаете, справитесь?» В любой другой ситуации я бы сказала нет, но для хозяев Мантикоры это был единственный шанс. Они тоже понимали, что обрекать котенка на жалкое существование негуманно, но и расстаться с ним не могли. И, кажется, своих детей у них не было. Вот они и нянчились с Диной, как с ребенком. «Я готова попробовать», — собралась с духом я, — «если вы поможете». Местер колебался еще минуту. «Ну, давайте попробуем». Суть дела Пильн изложил хозяевам быстро и четко, обрисовав все риски и последствия. Рассказывал целитель в красках, будто нарочно стращая пожилых людей. Что там говорить, даже я начала сомневаться, не зря ли вылезла со своим предложением. Закралась малодушная мысль, вдруг хозяева откажутся, и мне не придется ничего делать. Поскольку метод экспериментальный, деньги за операцию мы не возьмем, но и за последствия не отвечаем, предупредил Местер. И учтите, послеоперационный период будет сложный, а восстановление тяжелым. Мы согласны. Переглянувшись, решились хозяева. Я сглотнула, понимая, что назад дороги нет. Операционный стол был готов, инструменты тоже. Нам придется заменить все четыре лапы, а не только две задние, для того, чтобы восстановить пропорции. Я все губы искусала, пока Местер готовил пациента. Саймон многому меня научил в работе с неживой тканью, завкафедрой гонял с анатомией. У Местера Пильна я тоже уже чего только не насмотрелась. И сейчас мне предстояло прирастить четыре чужие лапы, оживить ткани, восстановить кровообращение, при этом убрав видовые различия, соединив два организма. У меня не то что руки тряслись. Меня всю трясло, когда я сращивала золотистую мантикору с первой пришитой Местером серой лапкой. Делали по одной, чтобы лучше справляться с кровотечением. Сосуды подгоняли на месте, сужая более широкие у мантикоры и расширяя собачьи. Кровь необходимо постоянно медикаментозно разжижать первые пару недель, пока части тела не адаптируются друг к другу. Но это уже следующий этап. Пильн то и дело обращал мое внимание на основные моменты, сам выполняя хирургическую часть операции. Особенно сложно дело обстояло с мышцами, хрящами, сухожилиями, суставами, всем, что обеспечивает подвижность конечностям. Тут уже без Местера я бы не определила, куда лучше направить рост тканей. Когда дошло дело до наложения проклятий, я вконец разнервничалась. Волнение, оказывается, выматывает похлеще любых манипуляций и занятий на полигоне. «Соберитесь, Элиза», — строго и без капли жалости приказал Местер. «Нам важно все сделать быстро, иначе лапы не приживутся, и мы только зря угробим животное». Я сильно-сильно зажмурилась, отгоняя посторонние мысли и сомнения, вырисовывая в голове векторы распределения темной магии. Лучше всего совместить силу с естественными процессами организма, подвести все под один ритм, например, ток крови и биение сердца. Два удара, и чужеродные секунду назад части схватываются, воспринимаясь организмом как свои родные. Два удара – передышка. Следующие два удара – другая лапа и очередное воссоединение. И так четыре цикла. Проклятие слияния сверху на каждую. Местер кольнул подушечки лапки, кровь пошла, но ранка мгновенно затянулась. Кровоснабжение работало, как и регенерация. Через 10 минут, когда мантикора вышла из наркоза, мы смогли проверить чувствительность лапок хотя бы на уровне рефлексов, а об остальном пока говорить трудно и преждевременно. Следующие полчаса Местер передавал полусонного от наркоза котенка хозяевам и записывал все рекомендации, которых набралась целая страница. Местер Пильн объяснял все профессионально и четко. Операция по приживлению новых лап прошла успешно. Возможно, они будут слабоваты для крупной мантикоры, но животное адаптируется. К тому же организм сам подстроится, сделав тело чуть меньше, а лапы чуть мощнее, чем они были бы у собаки. Подведет под один знаменатель и немного все уравняет. Теперь хозяевам необходимо первые 10 дней приходить с питомцем на осмотр, показывать, как происходит срастание, обновлять поддерживающие заклинания после серьезной операции и подпитывать проклятие, чтобы оно не тянуло силу у невосстановившегося котенка. Потом явка каждые 5 дней, весь следующий месяц и контрольная через полгода. Посмотреть, как растет и развивается пациент, чтобы при необходимости немного скорректировать его пропорции. Хозяева едва не плакали от счастья, что у питомца появился шанс. Они были готовы к нам весь следующий год каждый день ходить, если потребуется. Мистер Пильн только и успевал отмахиваться от благодарностей и возвращать пожилых людей в нужное русло. От них требовалось тщательно выполнять все целительские предписания. Я же сидела в подсобке совершенно без сил, уронив голову на руки. Это было трудно и страшно. Меня до сих пор потряхивало, мандраж не отпускал. «Ну что, Элиза, поздравляю! Вы справились!» Зашел довольный мастер. Я только едва кивнула. «Будете кофе?» «Да, я сейчас сделаю». Я слабо пошевелилась, ища в себе скрытые резервы или пресловутое второе дыхание. Не находила. «Сидите уже, я сварю», — ошарашил меня наставник и взял в руки турку. Я изумленно проводила его взглядом. «Вы меня удивили», — продолжил от плиты целитель. «Признаюсь, не ожидал от вас такой решительности». «Боюсь, это был исключительный случай», — не спешила принимать похвалу я, хотя получить ее было очень приятно. «Не бойтесь», — мастер медленно помешивал кофе. «Знаете, нам авантюризм присущ ничуть не меньше, чем боевикам или некромантам. Возможно, даже больше. Они чаще всего рискуют только своей жизнью, а мы берем в руки чужую. И для таких поступков требуется недюжинная смелость». Запах кофе наполнил подсобку, возвращая меня в реальность, которая распадалась на глазах. Леон Пильн не скупится на похвалы. Это точно не сон. «Держите осторожно горячее», — предупредил мастер. Правда, о кое-чем другом предупредить забыл. Я сделала глоток и подняла округлившиеся глаза на наставника. «Это не просто кофе», — осторожно заметила я. «Там пара ложек коньяка», — с улыбкой пояснил мастер. «Вам сейчас не помешает». «Спасибо». Я осторожно отпила горячий напиток, оказавшийся крепче обычного. «Пожалуйста», — улыбнулся целитель. «И скажите лучше мне вот что. Вы же занимаетесь сегодня с Саидом Альдером, так?» Я кивнула. «Тогда вечером пойдем на ваше занятие вместе. Думаю, нам есть о чем побеседовать с вашим куратором и основным наставником».